«Я занят». Сцена, где ее брат покачал головой и отказался спарринговать с ней, наложилась на нынешнюю ситуацию. Волна печали захлестнула ее сердце. «Почему все всегда заканчивается одинаково?» – подумала девушка. Заметив, как Лорин вдруг резко омрачилась, Клауд немного смутился. Такая сильная реакция лишь из-за того, что сегодня он захотел закончить пораньше. Что же делать? Сказать, что он готов провести еще одну дуэль, будет только во вред. Позволить решиться этой проблеме самой по себе, слишком оптимистично. Намереваясь убедиться, Клауд немного подождал, однако выражение лица Лорин нисколько не улучшилось, поэтому, почесав затылок, он сказал: «Хэмэм, я действительно больше не хочу сегодня проводить дуэли, поэтому давай немного пройдемся». А, на ее поникшем лице теперь было удивление. Клауд, убедившись, что он больше не ощущает никаких колебаний Маны, взял Лорин за руку и повел за собой, выбивая таким образом девушку из оцепенения. «Давай прогуляемся вместе». Держа ее за руку, он начал идти. Еще большее удивление захлестнуло Лорин, но тихим шагом она все же пошла вслед за ним. «Как все пришло к этому?» — думала Лорин, пробираясь сквозь разрушенный дворец. Ведя ее за собой, Клауд рассказывал ей о судьбе дворца, но сама девушка ни слова не услышала из его рассказа. Все ее внимание было сосредоточено исключительно на державшей ее руке. Она не понимала почему, но по какой-то неведомой ей причине она сильно нервничала, хотя они делали вещи намного хуже этого. «Как-то так, Хаэм, ты слушаешь?» «А, да, конечно. Почему ты кричишь? На дворе сейчас ночь», — резко вдохнула Лорин. Наблюдая за ее реакцией, Клауд издал небольшой смешок. После этого они продолжили идти. Место, где они остановились, оказалось прудом дворцового сада. Что? Растения в саду засохли, но каким-то таинственным образом в пруду все еще находилась прозрачная и чистая вода. Это место, где по традиции королевства члены королевской семьи обручались или объявляли помолвку. В этот пруд, помимо воды, вливали и божественную силу. Именно поэтому вода в нем до сих пор остается чистой, даже несмотря на произошедший хаос. Свадьбы и помолвки проходили здесь, да, сейчас это место выглядит далеко не самым лучшим образом, но до катаклизма сад был очень красивым местом. Одного этого, как мне кажется, было достаточной причиной. Ха! Лорин молча оглядела сад и кивнула, поскольку ей было неизвестно ни значение этого места для королевской семьи Праны, ни того, как оно выглядело до разрушения. Она лишь хотела покинуть этот сад и продолжить прогулку дальше. Однако даже спустя несколько минут Клауд, по-прежнему держа ее за руку, так и не сдвинулся с места. «Эй, почему мы?» Когда она уже больше не могла терпеть и развернула голову в сторону Клауда, чтобы высказаться об этом, он поцеловал ее в губы. Что? Почему? Разве он не сказал, что сегодня ничего не будет?» И пока она оставалась озадачена этой внезапной переменой, Клауд потянул руку. Девушка ожидала, что он потянется к ее груди или ягодицам, однако неожиданно для нее он нежно приобнял ее за талию. Лорин больше не могла понять, что тут происходит. Почему он стал таким нежным? Вдруг, словно удар молнии, Лорин вспомнила сказанные ранее Клаудом слова. «Это место, где по традиции королевства члены королевской семьи обручались или объявляли помолвку». «А, ха-ха-ха, нет-нет, минутку, но это же не имеет никакого смысла. В воздухе даже не было соответствующего настроения. Как все могло дорасти до такого? Мы же всего лишь проводили дуэли, целовались, делали кое-что еще». Лорин охватил жар безумия от осознания, что она, сама того не ведая, слишком сильно сблизилась с Клаудом. Поэтому она принялась извиваться, и когда их губы расцепились, девушка намеревалась полукриком остановить происходящее, но не смогла. Ее взгляд упал на человека перед ней. Под светом луны в ее глазах он выглядел словно живая статуя, созданная лучшим скульптором. Роскошные волосы пламенного цвета, ярко выделявшиеся среди других людей в сочетании с превосходной внешностью. Ярко-красные, похожие на рубины зрачки его глаз, не терявшие свой блеск даже в ночи. Клауд, находясь на фоне звездного неба, этот человек смотрел на нее. Лорин сглотнула. «В самом деле, сколько бы я на него ни смотрела, он совершенно не похож на простолюдина. Это было нечестно». Не осознавая этого, Лорин с глупым видом уставилась на Клауда. И вместо того, чтобы, как она планировала, высказаться самой, она принялась ждать его слов. Прошло несколько мгновений, показавшихся ей вечностью, пока Клауд, наконец, не открыл рот и не сказал: понравилась история, на его лице играла дразнящая ухмылка. Глупый вид лица Лорин тотчас сменился ошеломленным. Вскоре она поняла, что это был розыгрыш с его стороны. Сильно покрасневшим от стыда лицом Лорин крикнула: «Сволочь, архиепископы, одни из главных проводников веры в странах, куда они были назначены. Они обладают огромным авторитетом как внутри самой церкви, так и за ее пределами, поскольку на всем континенте была распространена только вера в богиню Айрис. Для того, чтобы и власть, и церковь оставались едины, архиепископы клялись в верности каждому новому лидеру государства, восходящему на престол, показывая таким образом, что принимают новую власть на церемонии коронации. В королевстве Прана после нападения Небесного Короля до сих пор не был избран новый архиепископ, как и не была до сих пор назначена и дата коронации принцессы. Для Лориана это была огромная возможность. Сделав архиепископа своим, он и его вассалы получат огромный рычаг управления делами королевства Прана. Вот почему в данный момент Лориан находился на тайной встрече с определенным человеком. «Итак, господин герой хочет сказать, что поможет мне стать новым архиепископом, а взамен я должен буду продемонстрировать прямую поддержку героя со своей стороны. Если мы сможем поддерживать тесные отношения не только во время коронации, но и после, ждущие нас выгоды будут поистине колоссальны», — произнес Лориан, внимательно наблюдая за реакцией епископа Видика. Епископ Видик. Среди всех епископов Люпуса этот человек был наиболее близким человеком на роль следующего архиепископа. Епископ Видик погладил свою седую бороду. «Сделать меня архиепископом. Господин герой знает, как можно заинтересовать меня. Однако я не вижу надобности в вашей помощи». Епископ Паруа. Рука, гладившая седую бороду, остановилась. Улыбка Лориана стала шире. «Насколько мне известно, этот человек был любимым епископом недавно скончавшегося архиепископа, верно? Я думаю, найдется немало людей, готовых поддержать его кандидатуру. Поскольку бывший архиепископ любил играть в фаворитизм, с этим ничего не поделать. 1. Неужели вы не беспокоитесь? Почему я должен это делать? Все будет так, как тому и должно. Конечно, пускай все решит судьба. Как это, например, произошло с нисхождением Небесного Короля». Епископ Видик заметно напрягся. «Просто представьте, архиепископом избран Паруа. Как вы кланяетесь ему? Как вы признаете новоизбранного архиепископа? Вам нужно всего лишь пожелать, и все эти преграды будут стерты в одно мгновение». Сказав это, Лориан потянулся к маленькому сундучку, до этого лежавшего рядом с ним, и затем поставил его на стол. «Прошу, откройте его». Как Лориан и попросил, Видик открыл предмет. Внутри сундучок был доверху набит золотыми монетами и всевозможными драгоценными камнями. Посмотрев на сияющие ценности еще мгновение, епископ осторожно закрыл предмет. «Это лишь маленькая часть того, что вы получите при сотрудничестве с нами, епископ. Если мы наладим тесные отношения и будем помогать друг другу, вы получите много-много больше того, что уже увидели». Видик молча погладил бороду. Увидев этот жест, Лориан неторопливо поднялся со своего места. Сейчас не следовало слишком давить. Однако перед тем, как покинуть помещение, он развернулся к епископу Видику и произнес: «Помните о моих последних словах. Пожалуйста, сделайте мудрый выбор». Добавив эту фразу, Лориан сказал все, что хотел, поэтому он натянул капюшон и ушел. Священнослужитель, помощник Видика, подошел к все еще поглаживающему бороду и уставившемуся на пустое место, где еще мгновение назад сидел герой Лориан, епископу. Глубоко поклонившись, он сказал: «Ваше святейшество, поздравляю, вас посетили и герой Клауд, и герой Лориан, теперь вам больше нет нужды беспокоиться о выборе нового архиепископа. Да и так, что вы собираетесь теперь делать? А чем это ты, герой Клауд или герой Лориан, на чью сторону вы встанете?» Поскольку это был довольно деликатный вопрос, священнослужитель, оглядываясь по сторонам, прошептал его. В то же время епископ Видик, нахмурившись, с суровым выражением лица внимательно посмотрел в глаза священника. «Ты действительно это спрашиваешь?» «Да, ТСК, твоя вера слишком слаба». Примечание переводчика. 1. Фаворитизм. На фоне остальных своих подчиненных прошлый архиепископ был благосклоннее к епископу Паруа. Однако нужно помнить, что при этом явления отношения интимного характера вовсе не обязательны. Вполне вероятно, что начальник просто хотел делегировать часть своих работ преданному, но не очень смышленному подчиненному. Том 1, глава 118. Создатель королевы. 18. Центральная площадь Люпуса. Находившиеся здесь люди снизу вверх наблюдали, как на специально созданной для церемонии коронации платформе Франческа, наследница престола, преклонила колено. Держа в руках корону над ее головой, перед ней стоял новоизбранный архиепископ. Как преданный слуга богини, от ее лица имени спрашиваю. Франческо Фрутуа, клянешься ли ты править Люпусом и всем королевством правосогласно его законам и обычаям? Торжественно клянусь. Клянешься ли ты осуществлять королевскую власть справедливо и милосердно? Клянусь. И, наконец, признаешь ли ты власти всемогущества вечной богини Айрис? Клянешься ли ты служить богине всем сердцем и душой, как матери всего сущего? Клянусь. В таком случае я, архиепископ Ведик, от лица нашей богини, матери всей жизни мира, отныне и навсегда признаю тебя королевой королевства Прана. После этих слов архиепископ опустил символ власти королевства на голову Франчески и затем, начав петь гимн, сам встал на колено перед ней. Закончив петь, он произнес: «Прошу, будьте мудрой и милосердной королевой». Франческа кивнула, встала с колена и посмотрела на стоявших позади архиепископа людей. Герой Клаута и его команда, герой Лорианы и его команда, рыцари, присягнувшие королевской семье. Затем она оглянулась. Под трибуной находилось столь много людей, что на всей огромной центральной площади было попросту не протолпиться. Большинство из них смотрели на нее глазами, полными предвкушения. Тяжело. Их взгляды, их ожидания тяжелым грузом упали на плечи Франчески. Ее губы пересохли, а от появившейся неосязаемой тяжести она словно оцепенела. Нет, это самый важный момент. Она должна сказать, предложить путь вперед. Собравшиеся здесь люди должны понять, что самое трудное уже преодолено. Давай, давай, не молчи. Молчание затянулось. Франческа больше не могла тянуть время. Твои плечи слишком напряжены. Голос Клауда раздался в ее голове. Выйдя из оцепенения и вздрогнув, она вновь огляделась. На мгновение взгляд Франчески остановился на Клауде. Заметив это, он слегка махнул ей рукой, отчего невидимое в воздухе давление заметно ослабло. Верно, она была не одна. Франческа, собравшись с духом, внимательно уставилась на толпу под трибуной. Смотря прямо в уставившиеся на нее глаза, она громким тоном начала речь. «В недавнем прошлом всем нам пришлось пройти через сложнейшие испытания. В одночасье лица людей стали мрачными. Должно быть, каждый из них с содроганием в сердце вспоминал о пережитом в тот день страхе, о потерянных вещах, об утраченных близких. И тем не менее, мы справились. Сквозь пот и слезы мы преодолели злобу нависшей над нами тьмы. В таком случае, разве есть хоть что-то, что не по силам нам? Сам небесный король пал жертвой силы нашего духа. Небесного короля одолели не жители Люпуса. Клауд, он был тем, кто совершил это чудо в одиночку». Однако Франческа не стала вдаваться в эти подробности. Вместо этого она неоднократно подчеркивала, что это было общее достижение, стараясь как можно сильнее объединить между собой собравшихся на площади людей. Потому что именно объединившись, люди чаще всего склонны находить в себе силы идти вперед, особенно если объединяет их одно из самых трудных и тяжелых воспоминаний. В толпе то тут, то там раздался шепот. Атмосфера пылающего духа сгущалась над площадью. Не упустив этой возможности, Франческа продолжила. «Я, Франческа Фрутуа, клянусь всем вам, Люпус будет процветать, королевство будет жить, слезы и горе отступит, а на их месте возникнут улыбки и смех». Толпа приветствовала уверенный тон королевы. «Да, богиня, храни королеву, Люпус вечен». Франческа улыбнулась аплодировавшей толпе. До этого ее беспокоили мысли о том, что она будет вынуждена делать, если люди не примут ее слова, но теперь этот страх исчез. Никто ничего не заподозрил вслух. Этим ее роль была выполнена. Закончив речь, Франческа отступила, и вместо нее вперед выступил архиепископ. Как только Ведик встал на место, где еще мгновение назад стояла королева, шум толпы начал медленно угасать. И, наконец, когда над площадью вновь воцарилась тишина, он открыл рот. «Да пребудет с вами благословение богини, граждане Люпуса. Как и все вы, я искренне поздравляю нашу королеву с восхождением на престол. Никто из присутствующих здесь не посмеет отрицать, что ее величество королева – главная героиня сегодняшнего дня». Лориан слегка улыбнулся, глядя на обратившегося к толпе архиепископа. Похоже, он сделал выбор, иначе у него просто не было бы необходимости выступить с речью. Как Лориан того и ожидал, архиепископ принялся хвалить новую королеву, поднимая ее популярность среди людей. Затем он утешил их горе, а после заявил, что ни в коем случае нельзя отчаиваться, что всегда есть надежда и необходимо всегда верить. Наконец, последней фразой архиепископ сказал, что Люпус приобрел незаменимого человека. Когда люди задали вопрос, о каком человеке идет речь, архиепископ Видик скрюченным пальцем указал на Лориана. «Смотрите же, люди! Герой Лориан! Многие из вас наверняка знают, но это именно он и его люди предоставили так горячо необходимое нам всем продовольствие. Так поприветствуйте же его аплодисментами». Находившиеся на площади люди не были удивлены откровению архиепископа. Так произошло потому, что Лориан активно распространял слухи о предоставляемой им помощи горожанам. Но даже опуская слухи в сторону, люди по-настоящему, от всего сердца были благодарны ему. Толпа осыпала Лориана овациями. «Своими действиями я не стремился получить хоть что-то обратно, однако я несказанно рад видеть ваши счастливые лица», — со скромным видом ответил толпе Лориан. Архиепископ продолжил. «Ее Величество Королева в знак благодарности желает передать подарок. Герой Лориан, просим вас, преклоните колено перед Ее Величеством». Лориан приятно удивился, ведь об этом он не просил. Это стоило своих денег. Сложившая ситуация была хороша, даже слишком хороша. Как только он получит подарок из рук королевы, это окажет глубокое впечатление на собравшихся под трибуной людей. Лориан охотно преклонил колено перед королевой. «Герой Лориан, мы дарим вам этот браслет в знак благодарности за ваши услуги Люпусу». Переданный Франческой браслет был выполнен из золота, обладал причудливой формой, а по краям украшен всевозможными драгоценными камнями. Очевидно, этот аксессуар не мог быть простой безделушкой, он должен обладать неким эффектом или функцией. Лориан склонил голову перед Франческой. «Благодарю, Ваше Величество Королева». Встав на ноги и вернувшись в место, где он стоял, Лориан украдкой взглянул на Клауда. Ему было любопытно узнать, как он отреагировал на только что произошедшее. Чем больше тот будет иметь растерянный вид, тем сильнее будет рад Лориан. Хаэм, однако, вопреки его ожиданиям, Клауд не обратил на это никакого внимания. Герой королевства Прана безучастно и молча смотрел на толпу под трибуной. Тем не менее, Лориан внутренне улыбнулся. «Притворяешься, да, если посмотреть с этой точки зрения, так все выглядело даже смешнее». Усмехнувшись, он попытался надеть полученный браслет на руку, как вдруг архиепископ продолжил. «Следующий, герой Клауд». Точно так же, как и с Лорианом, архиепископ указал на Клауда. Это выбивалось из плана. «Что, черт возьми, он делает?» И пока Лориан удивлялся происходящему, Клауд вышел вперед. «Каждый из вас знает его. Мне даже не нужно называть имени. Вы все прекрасно знаете, кто он. Чудо. Невероятная сила, свидетелями которой мы все с вами стали в тот день. Святой свет, спасший висевший на волосок от гибели Люпус. Архиепископ, еще мгновение назад, ведший себя согласно своему статусу, внезапно, словно одержимый, яростно завопил в сторону площади. С другой же стороны, в отличие от него, люди, будто находясь под чарами, все как один, молча слушали его. Когда архиепископ закончил, королева произнесла: «Герой Клауд, да, Ваше Величество Королева, к сожалению, в тот роковой день меня не было в столице. Вот почему мне неизвестно, насколько глубоки были эмоции страха и отчаяния в сердцах людей. Мне сложно понять и представить сотворенное тобой чудо, спасшее от гибели столицу нашего королевства. Однако я нисколько не сомневаюсь, что это чудо спасло не только город, но всю страну и, вполне возможно, весь континент». Франческа взмахнула рукой. Ожидавший в конце трибуны рыцарь подошел к ней, неся с собой длинный красный ящик. Положив его на землю, он открыл его и отошел в сторону. Внутри ящика, окруженный легким мерцающим синим цветом, лежал меч. Великолепные по своей форме золотые узоры, покрывавшие всю длину клинка и рукояти, так и кричали об исключительной силе этого предмета. Ценнейший меч, передаваемый в королевской семье из поколения в поколение. Один из мечей, принадлежавших прародителю нашего королевства, его величеству Калтусу. Отныне это оружие принадлежит тебе. Моя благодарность не знает границ, Ваше Величество Королева. Получив меч и ножны к нему, Клауд повесил его у себя на поясе. Он обернулся. Бесчисленные глаза толпы были прикованы только к нему, но его это нисколько не беспокоило. Выйдя на центр трибуны, он довольно уверенно выхватил полученное оружие и взмахнул им в небо. Не было ни аплодисментов, ни оваций, как это происходило с Франческой и Ларианом. Вместо этого люди на площади все как один, опустились на колени и сложили руки в молитвенном жесте. Сложно сказать, насколько высока была репутация героя Клауда в других городах и местах континента, однако одно было известно наверняка. Здесь, в Люпусе, столица королевства Прана, в глазах его жителей герой Клауд обладал исключительным символизмом. Черт, вернувшись в свою комнату, Лориан схватил золотой браслет и яростно швырнул его в стену. Бам! Браслет оказался буквально вбит в деревянную стену комнаты, но Лориану было все равно. По сравнению с полученным Клаудом мечом, этот предмет был не более чем обыкновенной безделушкой. Оскорбить меня подобным образом. Одна из целей коронации была попытка Лориана осадить Клауда, но все закончилось ровно наоборот. Изначально главным героем пьесы должен был быть он, а не Клауд. Чтобы все прошло строго по запланированному сценарию, Лориан попытался привлечь на свою сторону архиепископа, но он предал его. Лориан вспомнил свою встречу с архиепископом после церемонии коронации. «Ты принял взятку, так почему же ты не сделал все должным образом?» Он не мог прямо обвинить его в предательстве, поскольку архиепископ все-таки немного превознес его. «Герой Лориан, о какой взятке вы говорите? Проводник веры в богиню, но при этом столь бесстыдный по своей натуре, тем не менее», Лориану нечем было ответить на это утверждение. Доказательств его слов не было. При этом человек перед ним не обычный простолюдин или незначительный дворянин, а архиепископ соседней страны. Сама их встреча проходила тайно, поэтому и следов ее никаких не осталось, а если и остались, то поймай архиепископа веди-ка за хвост, достанется и самому Лориану. Все, что ему оставалось, лишь внутренне проклинать итоги коронации. «Вы не оставили мне другого выбора, поэтому я не приму ваших жалоб». С этого момента у него не осталось иных путей, кроме грубого. Позвав одного из своих рыцарей, Лориан отдал тому приказ: «Иди и скажи королеве, я требую встречи с ней». Временная резиденция королевы требует встречи. Он действительно так и сказал, удобно расположившись на кровати, задала вопрос Франческа. От ее былого поведения королевы не осталось и следа. В конце концов, за всем стояла Лесли. От меня лишь требовалось создать общую картину, остальными же нюансами занималась она. То же самое можно было сказать и об ответившем Клауде. Лежа в той же кровати, он вел беседу с Франческой, но не выказывая соответствующего ее статусу уважения. Для многих эта сцена стала бы душераздирающей, но подобное для них не было в диковинку. Проведенное ими время в Селене в коем случае нельзя было назвать коротким. Поэтому всякий раз, когда они были вынуждены вести себя вежливо, про себя они посмеивались над этим. «Хорошо, назначь встречу на завтра». «Завтра? Разве оно нам нужно? Не лучше ли заставить их ждать, чтобы они разозлились еще сильнее? В какой-то степени это, конечно, будет весело». Клауд потянулся, а затем встал с кровати. «Однако пора заканчивать с этим. Следующей ночью все будет кончено». «Следующей ночью? Довольно быстро. Шедия справилась гораздо лучше, чем я того ожидал. Я щедро ее за это вознагражу. Целых 2 осколка лунного камня. Она ведь будет очень счастлива, верно? Вдвое больше изначальной награды. Она будет счастлива». Кивнув самому себе, Клауд увидел, как Франческа зевнула. «Одолевает сон, думаю, из-за того, что я уже несколько дней не высыпалась как следует. Тогда отдыхай, я ухожу». Клауд накрыл Франческу одеялом и уже собирался покинуть королевскую спальню. «Почему бы тебе не отдохнуть вместе со мной?» Эти слова заставили его остановиться. Герой перевел взгляд на Франческу. Она в свою очередь уставилась на него безобидным взглядом. «Что, разве мы не отдыхали вместе? Разве деревенская девушка и королева это одно и то же? Какая разница? Ведь я...» «Ай!» Клауд щелкнул Франческу по лбу. «Прекрати нести эту чушь и ложись спать, моя королева. Я ухожу. Герой, как ты посмел ударить королеву? Эй, это мятеж, ты слышишь? Мятеж!» Махнув рукой, Клауд направился в сторону выхода из покоев королевы. Когда он вышел, рыцари, охранявшие особняк, странно уставились на него. Клауд нахмурился. «Вы, ребята, подумали о чем-то странном, верно? Сама мысль об этом – оскорбление королевской семьи. Если не хотите, чтобы вас наказали за неуважение к королеве, даже не думайте распространять подобные слухи». «Конечно, господин герой». Пригрозив рыцарям, Клауд направился на тренировочную арену. Как и всегда, там его ждала легковооруженная Лорин. Лорин, заметив его, собралась что-то произнести, но Клауд, опередив ее, сказал, вернись и вооружись как следует. Сегодняшняя дуэль будет последней. Том 1, глава 119, создатель королевы, 19, 18+. Вернись и вооружись как следует. Сегодняшняя дуэль будет последней. Услышав это заявление, Лорин нахмурилась. Последняя? Что это значит? Именно то, что я сказал. Сегодня мы сразимся друг с другом в последний раз. Поэтому выложись как следует, чтобы у тебя не осталось никаких сожалений. Ха, мечтай, думаешь, я так просто прощу тебе все, что ты со мной сделал. Если я расскажу об, не имеет значения. Что? Взгляд Лорин дрогнул. Ты серьезно? Ага. Почему? С чего вдруг? Твоя реакция говорит сама за себя. Ты прекрасно знаешь, что все это время я соглашался на эти вызовы лишь из-за твоей настойчивости. Иди, вооружись своими лучшими доспехами и оружием. Лорин прикусила губу, но, несмотря на слова Клауда, так и не сдвинулась с места. Вместо этого она с подавленным видом, который она демонстрировала в их прошлую встречу, произнесла: «Я тебя раздражаю, поэтому ты собираешься совсем покончить?» Клауд слабо покачал головой. «Если бы ты меня раздражала, то я не стал бы тратить так много времени на это. Тогда почему?» «Я, герой», — произнес строгим тоном Клауд. Промолчав одно мгновение, он продолжил. «Ты хорошо знакома с долгом героя, верно? Я не могу вечность играть с тобой. Играть, значит, все, что произошло между нами, для тебя была всего лишь игра. Так вот, значит, как? Ха-ха-ха». Лорин хрипло просмеялась, а затем ее лицо приняло свирепый и угрожающий вид. «Хорошо, давай, как ты того хочешь, покончим сегодня совсем. Однако, знаешь, если я выиграю, ты будешь обязан выполнить мое желание. Даже не думай специально проиграть мне, если я заподозрю, что ты поддаешься мне, я этого так непросто не оставлю». Сказав, что она хотела, Лорин тут же развернулась и покинула тренировочную арену, не дожидаясь ответа со стороны Клауда. «Ах, принцесса, вы вернулись, что-то случилось?» «Ничего, с дороги». Придя в гостиницу, она прошла мимо суетливого рыцаря сопровождения и направилась прямиком в свою комнату. После этого девушка сняла с находившегося в комнате манекена доспехи и надела их на себя. Это был полный комплект серебряных доспехов с поддоспешником в виде кольчуги, защищающий незакрытые доспехами части тела, вроде суставов. Покончив с броней и подтянув на поясе меч, Лорин взглянула на лежавший в углу комнаты рюкзак. Внутри него находились вспомогательные предметы, способные помочь ей в бою. Однако, немного подумав, она отвернулась в сторону от рюкзака. Несомненно, возьми она его с собой, у нее будет больше шансов, но Лорин не желала полагаться на предметы внутри него. Она хотела провести этот бой, полагаясь только на свои собственные силы. Разобравшись с этим и полностью вооружившись, Лорин вернулась на тренировочную арену рыцарей. Заметив, что когда она вернулась, Клауд находился все в том же положении, в каком он был и до этого, девушка сузила взгляд. «Хаэм, значит, мне ты сказал вооружиться как следует?» «Да, тогда почему в таком случае ты сам этого все еще не сделал?» Вместо ответа Клауд молча постучал по висевшему у него на поясе мечу. Это был меч, подаренный ему королевой во время коронации. Лорин фыркнула. Ее взгляд стал холодным. Приняв стойку, она уставилась на него, словно предупреждая, что в любой момент она готова ринуться в бой. «Потом не говори мне, что я не предупреждала тебя». Лорин рванула вперед, освобождая свой палаш из ножен. Оружие замахнулось вперед. Это была точная такая же атака, которую она проделывала уже множество раз. Однако сейчас ее скорость была заметно выше обычного, но не до такой степени, чтобы на нее было невозможно среагировать. Клауд нырнул в сторону, таким образом избегая замаха меча. «Интересно, сейчас на тебе надеты доспехи, однако вместо того, чтобы потерять в скорости, ты, наоборот, стала быстрее. Должно быть, зачарованные доспехи, верно?» «Зачарование. Если маги и так были довольно редкими существами, то магов, способных зачаровать снаряжение, можно было пересчитать по пальцам одной руки. По этой причине получить зачарованное снаряжение было практически невозможно. Как Клауд и думал, снаряжение Лорин было зачаровано на повышение ловкости своего владельца. Настоящая демонстрация власти королевской семьи Карта. Хах, теперь ты должен понять, с чем тебе предстоит иметь дело. Палаш Лорин охватила энергия темно-синего цвета, после чего она вновь замахнулась им в сторону Клауда. Стиль Латуса. Стиль фехтования королевской семьи Карта. Переполненный убийственным намерением меч направился в сторону талии Клауда. В свою очередь сам Клауд вынул свое оружие. Кланг. Два меча столкнулись. Атака Лоррейн была заблокирована. Однако она не остановилась. Вернув палаш к себе и восстановившись, девушка ударила в другое место. Кланг. Кланг. Кланг. Каган. Каждый раз она атаковала в новую точку, заставляя таким образом, как она думала, уйти Клауда в глухую оборону. Инициатива на ее стороне. Конечно, никто не посмеет смотреть на стиль фехтования королевской семьи Карта свысока. Каждая ее атака содержит в себе поистине удивительную мощь, а в сочетании с ее зачарованными доспехами, значительно облегчающими вес ее снаряжения и повышающими ловкость, любой ее удар становится смертоносным. Сочетание мастерства и выдающегося снаряжения. Что ты теперь будешь делать? У меня есть все. Внутренне Лоррейн улыбнулась, предвкушая скорую победу. Однако вскоре уголки ее губ опустились. Все ее предсказуемые удары Клауд ловко парировал, а от неожиданных уходил в сторону, используя минимум движений. Как результат, первым, кто начал выдыхаться от беспорядочных взмахов оружия, оказалась Лоррейн, а не он. Что-то в этом было ненормально. Почувствовав непонятный ей страх, Лоррейн отскочила назад. Почему? Как он так легко парирует и уходит от моих атак? Со стороны его движения могли выглядеть немного неряшливо, но и только. Клауд опустил свой меч, рассматривая ее выражение лица. «Закончила?» – спросил он непринужденным тоном. И хотя из его уст вопрос звучал вполне обыденным тоном, Лоррейн же слышала в нем нотки насмешки, вызова. Стиснув зубы и покрепче обхватив палаш, она крикнула: «Я только начала!» После чего вновь бросилась в сторону Клауда. Любой увлеченный делом человек однажды приходит к ощущениям, будто он столкнулся со стеной. Стеной, не пропускающей его дальше, не дающей развиваться, идти вперед. Стеной, которую, как кажется, никогда не получится преодолеть. Именно это чувство сейчас испытывала Лоррейн. А-а-а. В гневе она со всей силы швырнула палаш в землю. Разъяренная и раздосадованная, она уставилась на Клауда. Как? Каким образом? Клауд ни разу не атаковал в ответ. Удары наносила только она, он же всего лишь защищался. Тем не менее, Лоррейн не могла не отрицать унизительное поражение со своей стороны. Дело было не в том, что она проиграла, нет. Лоррейн даже не могла представить себе, как она наносит Клауду хотя бы одну царапину, что уж говорить о победе. ТСК теперь я недостойна даже ответа. Лоррейн и до этого ни разу не удалось одолеть его, но эта дуэль ощущалась по-другому. Даже вложив все свои силы, итог был тот же, сокрушительное поражение. Еще больше сгущало краски и то, что это была их последняя дуэль. Клауд двинулся вперед. Лоррейн подняла поникшую голову и уставилась на него. Глядя на его медленно приближающееся лицо, она улыбнулась. «Даже если это была наша последняя битва, он что-нибудь, но обязательно сделает, да?» «Пусть будет так». Лоррейн не сопротивлялась приблизившимся губам Клауда, и уже через секунду их языки сплелись воедино. «Я думаю об этом каждый раз, но он слишком хорош в этом. Наверняка он прыгал от одной женщины к другой. По какой-то причине, чувствуя себя немного неловко, Лоррейн попыталась перестать отвечать на его поцелуй, но это не возымело никакого эффекта. Всякий раз, когда их языки соприкасались друг с другом, когда его руки трогали ее, разум Лоррейн потихоньку сходил с ума. По этой причине она не замечала, как медленно, но верно ее оттесняли назад. Не замечала она также и то, что постепенно с нее сбрасывали одну часть брони за другой. К тому времени, как она это осознала, ее уже прижали к каменной колонне. Рука, до этого игравшаяся с ее ягодицами, внезапно схватила ее за бедро и подняла ногу вверх. Наверное, потому что сегодня последний раз, до сих пор она легкомысленно относилась к нему, как к простому извращенцу, пока Клауд не поднял и вторую ее ногу. Обладая только одной точкой опоры, Лоррейн инстинктивно прижалась к нему, после чего крикнула: «Эй, ты что делаешь, ММ?» Но Клауд не дал ей закончить предложение. Не имея возможности высказать все, что она думала, у девушки вскоре не осталось иного выбора, кроме как сдаться. «Ну точно извращенец», с чувством стыда сказала она про себя. Однако даже это чувство вскоре исчезло. Поначалу Лоррейн была ошеломлена этим, но, немного привыкнув к этой необычной для нее позе и удерживающим ее бедра рукам, эта ситуация перестала казаться ей стыдливой. Наоборот, она ощутила биение своего сердца. Именно в этот момент Лоррейн почувствовала, как между ее бедер появился некий твердый объект. Он ощущался несколько отличным от простого твердого предмета, потому что он, ко всему прочему, ощущался еще и гибким. Ух, Лорин опустила взгляд. Ее предположение оказалось верным. Большой эрегированный член был втиснут между ее ног. Совсем спятил. Почему он достал это? Затем испуганные глаза Лорин заметили кинжал в руке Клауда. Кинжал, здравый смысл подсказывал, что он не навредит ей. Как только Клауд слегка ткнулся ей в область промежности, Лорин поняла, почему он держал в руке кинжал. Он точно сошел с ума. Ха-ха. В любом случае он ничего не добьется. Эти штаны сделаны из кожи бегемота. Простой кинжал никогда не совладает с их прочностью. Кинжал в руке Клауда охватила черная энергия. Ха, и вопреки ее мыслям, кожа бегемота легко поддалась кинжалу. Показав лишь небольшое сопротивление, уже через одно мгновение кинжал разрезал ее штаны по вертикали, как Клауд того и хотел. Покончив с этим, Клауд бесцельно отбросил клинок в сторону и ткнул своим членом в появившуюся на штанах Лорин щель. Девушка поспешно оторвала свои губы от его. «Ты понимаешь, что собираешься сейчас сделать?» Но она не успела договорить. От появившейся в нижней части ее тела ощущения, будто ее ударили ножом, Лорин сильно вздрогнула. Богиня этот он действительно сделал это. Она крепко обняла Клауда руками и ногами, пытаясь таким образом заглушить возникшую боль. Когда ей стало полегче, дрожащим голосом Лорин произнесла: «Ты идиот, ты и вправду сделал это, Ай, стой, остановись хоть на секунду. Почему, почему? Потому что мне больно. Что, не смотри на меня так, совсем уже спятил. Это не то, что должен говорить человек, забравший невинность девушки». Веки Лорин в гневе задрожали. «В любом случае, поединки окончены, это наше последнее общее время, поэтому...» Клауд начал двигать талией. «Ах, мы еще не закончили. Это еще не конец». Только после того, как Лорин прокричала эти слова, Клауд остановился. «Это конец». Ик. Лорин уставилась на Клауда заплаканным выражением лица. Посмотрев на нее, он улыбнулся и поцеловал ее в щеку. Одного этого оказалось достаточно, чтобы помочь ей немного успокоиться. Это не могло не раздражать ее, поэтому Лорин принялась бормотать. «Простолюдин, я с простолюдином. Ты занимаешься сексом с простолюдином. Заткнись». Завязался бессмысленный разговор. Между тем, благодаря эффекту корнеплода греха, член Клауда принял форму в соответствии с предпочтениями Лорин, а сама девушка успела немного привыкнуть к новым ощущениям. Мало-помалу, его член вновь начал двигаться внутри нее. «Как долго ты еще собираешься жаловаться на мое происхождение? Я надеюсь, ты не забыла, что я еще и герой. Заткнись. Рожденный простолюдином умрет простолюдином». Пульсирующая боль начала перетекать в тонкое наслаждение. Когда Клауд закончил с легкими толчками и, покрепче ухватив ее за талию, перешел в быстрый темп, Лорин потеряла всякое желание говорить. После каждого толчка ее грудь, как и все тело, подпрыгивали вверх. Лорин постепенно погружалась в эти ощущения. «Я действительно с ним вместе». Как все докатилась до этого, когда она впервые встретилась с ним, ее первая мысль об этом человеке была: «Никчемный, даже отвратительный». Но теперь я так больше не считаю. С каких пор, она не знала. Казалось, что уже очень давно. В любом случае, теперь это не имело никакого значения, потому что даже когда они были вместе, ее это нисколько не оскорбляло. «Ах, хорошо, неужели секс и должен быть настолько приятным?» Лорин почувствовала приятное покалывание по всему телу, словно ее охватывает желание. «Хах, погодите, это, ха, все кончено». Она издала громкий стон. Он заметил, не мог не заметить. «Стой, помедленнее, ах, пам, пам, пам, ах, богиня, ха, ха-ах, стой, я больше не могу, ммм, пам, пам, пам, это уже слишком, пам, он явно сошел с ума, как и она сама, пам, пам, пам». Атмосфера между двумя стала жарче, а стоны девушки громче. Когда ее стоны достигли своего апогея, Клауд ускорился еще больше, а затем вонзил свой член как можно глубже в нее. Лорин почувствовала, как по ее спине пробежала искра наслаждения. Она крепко обняла голову Клауда обеими руками. «Ах, ах, ах, ах, ах». От столь захватывающих ощущений разум Лорин затуманился. Вздрогнув всем телом несколько раз, она, не в силах прийти в себя, прижалась лицом к рукам Клауда. «Ха-ха». С трудом собравшись с мыслями, тяжело дыша, она подняла голову и уставилась ему в глаза. «Я же просила фуф помедленнее. Почему ты не послушал меня? Тебе не понравилось? Хах, Было плохо, нет, ух, не было, а? Внезапно Лорейн почувствовала, как что-то стекает по ее бедру. Когда она опустила голову вниз и увидела стекающую вниз густую жидкость белого цвета, ее лицо побледнело. Внутрь, Хаем, что, ты больной ублюдок, как ты можешь быть столь легкомысленным, а чем, черт возьми, ты думал? Обвив ногами Клауда за талию и яростно схватив его за воротник, спросила Лорейн. Клауд спокойно ответил, я неоднократно спрашивал у тебя это, но каждый раз вместо ответа ты лишь издавала стоны. Чтоб тебя, не было ничего подобного, не стонала я, выкрикнула сильно покрасневшая Лорейн. Поспорив некоторое время, Лорейн пришла в себя. Все должно быть в порядке. Если я правильно помню, сегодня безопасный день. Эй, что ты делаешь? Я никакого черта. Клауд вновь вставил в нее свой член. Разве ты уже не закончил? Разве ты не чувствуешь его? Но ведь я слышала, что обычно одного раза достаточно. Не для меня, ухмыльнулся Клауд и снова начал движение. Извращенец. Ах, хах, да, да, да, богиня, стой. Лорейн обняла Клауда за шею. По всему ее телу волна за волной прошло наслаждение. Клауд наклонил голову на бок. Хаем, я еще даже не начал, но ты уже достигла оргазма. Ух, да, это твоя вина, потому что ты достаешь туда. Клауд прервал Лорейн, подарив ей глубокий поцелуй. После этого он прижался к ее лбу своим, уставился в глаза и снова поцеловал. Девушке показалось, будто их поцелуй длился вечность. Когда их губы вновь стали свободны, лицо Лорейн горело. Клауд улыбнулся. Лорейн, у меня есть что сказать тебе. Послушай меня, хорошо, что, не в силах побороть свое смущение, ответила Лорейн, слегка отведя в сторону взгляд. Наверняка это опять будет что-то бессмысленное, как в тот раз около пруда. Тем не менее, с некоторым предвкушением в сердце, Лорейн искоса посмотрела на Клауда, пытаясь изображать безразличие на своем лице. И поцеловав ее еще раз, Клауд произнес... По правде, разве ты не более достойна по сравнению с Лорианом 1? Примечание переводчика. 1. Речь про предательство Лориана и заявление прав на престол. В машинке этот момент сложно осознать, но спасибо написанному там комментарию. Благодаря этому я смог понять, что сказал Клауд в конце этой главы. Том 1, глава 120. Создатель королевы. 20. Хочешь тоже стать королевой? От исходившей из уст Клауда чепухи, Лорейн на мгновение растерялась. Дрожащими губами она ответила, «Какого черта ты несешь?» Клауд принял грустный вид. «Когда человек голубых кровей бронится в мою сторону, это ранит мое сердце. Прекрати!» Лорейн врезалась своим лбом в лоб Клауда. «Ау, почему ты ударила меня?» «Потому что ты опять отпускаешь неуместные и глупые шутки». Наблюдая за тем, как Клауд потирает свой лоб, Лорейн глубоко вздохнула. «Какая же я дура!» Почему я вообще ожидала от него что-то? Она ведь знала, что он за человек. Выпуская накопленное раздражение, девушка принялась бубнить себе под нос неразборчивые слова. Однако вскоре она заметила серьезное выражение лица Клауда. Напрягшись, Лорейн спросила, «Ты серьезно? Независимо от того, как сильно мне нравится играть с тобой, это не та тема, над которой можно шутить. Королева, ты планируешь захватить власть в своем королевстве? А чем ты? Наша королева сейчас на пике популярности, нет ни одной причины свергать ее. Твое, я говорил про твое королевство. Мое, совсем спятил». Лорейн фыркнула и продолжила. «В нашем королевстве есть Лориан, ты забыл об этом? Можно просто исключить его из очереди на наследство. Ты точно спятил? Да, забудь. Я больше не вижу смысла в этом диалоге. Отойди в сторону». Лорейн попыталась оттолкнуть Клауда и встать с него, но, не успев даже немного подняться, он схватил ее за талию, отчего девушка, потеряв равновесие, вновь прижалась к нему, издав непристойный стон. «Куда ты? Нам есть еще что обсудить». Клауд снова начал двигать бедрами. «Ты». Лорейн свирепо уставилась на него, но это ничего не изменило, поэтому, вздохнув и откинув челку в сторону, она произнесла, «Делай что хочешь, только помедленнее, Как только их губы встретились, раздражение на ее лице исчезло, и вместо него в ее сердце расцвело теплое чувство. «Ты ничего не почувствовала, наблюдая днем за королевой? Почет, благоговение, трепет, у тебя не возникло чувства стать похожей на нее? Подобные амбиции, ты не думала о них?» — сказал Клауд после короткого поцелуя. Лираха, это так ты пытаешься меня убедить? Да, в таком случае оставь эти попытки и побыстрее заканчивай уже. Если у тебя нет амбиций, то в таком случае задумайся о росте. Наблюдая за Лорианом в последнее время, ты ничего не почувствовала изменений в нем? Лориан в последнее время. Эта фраза вынудила Лорин притихнуть. Задумавшись о позднем Лориане и сравнив его с прошлым, она ощутила легкую досаду. Если все продолжат идти своим чередом, тобой обязательно воспользуются как политическим инструментом, а затем выбросят. Выйти замуж за влиятельную семью. Именно так, скорее всего, и воспользуются ею, как принцессой. Это было очевидно. Этого не нужно было даже говорить. Клауд не сказал ничего необычного, однако лицо Лорин стало серьезным. Она не хотела. Она не хотела выходить замуж за незнакомца, словно она была всего лишь товаром на витрине. Какой женщине понравилось бы это? Внутри нее начала копиться неприязнь. С беспокойством в глазах Лорин ответила: «Брат никогда так не поступит со мной». Лорин была любимицей своего брата, поэтому она всегда следовала за ним и старалась помочь всем, чем только могла. Ее здравый смысл подсказывал ей, что такую замечательную младшую сестру, как она, не отвергнет ни один старший брат. «Почему ты так уверена в этом? Он ведь привел армию к Люпусу, разве нет? Он жаждет силы и власти». Однако все ее положительные мысли были разрушены одним язвительным замечанием Клауда. «Нет, нет, брат не такой человек». Тем не менее, съедаемая изнутри тревогой, Лорин не смогла закончить фразу. Она прикусила губу. «Оставь ты все как есть, и в будущем станет только хуже». «Хуже, но никак не лучше», — мягко прошептал ей на ухо Клауд. Первый этаж гостиницы, где остановились Лориан и его люди. Все они сидели в кругу из столов и стульев, а сопровождавшие дворян рыцари встали позади них. Они обсуждали прошедшую встречу с королевой. Королева отказалась, даже несмотря на угрозу уменьшить количество выдаваемой пищи. Лориан кивнул словам Каллиона. Именно так. Неужели королева успела потерять связь с реальностью? Она же должна понимать, к чему это все может привести. Как они и планировали, Лориану и его людям удалось подчинить себе продовольственный поток Люпуса. Сейчас можно было с полной уверенностью утверждать, что от их еды город зависел как минимум наполовину, если не полностью. В таком случае, если они перестанут предоставлять горожанам продовольствие, может возникнуть массовый голод. Никто из них не мог понять нынешнего отношения к ним королевы. Посреди этой абсурдной ситуации кто-то решился поднять голос. «Если наш противник ведет себя столь высокомерно, то и нам больше не следует сдерживаться, верно? Давайте немедленно остановим продовольственный поток, поднять ставки, сыграть по-крупному». Разделяя мнение поднявшего голос человека, находившиеся в комнате люди кивнули ему. «Я полностью согласен. В то же время предлагаю воспользоваться этой ситуацией и распространить слухи среди толпы о том, что причина в резко возникшей нехватке еды целиком лежит на их некомпетентной королеве. Поддерживаю. Когда гнев масс будет направлен на нее, у нас появится крепкая опора, благодаря которой мы сможем эффективно продвигать свою позицию. Это также даст нам повод воспользоваться войсками за стенами и свергнуть королеву. Нынешних сил Люпуса не хватит, чтобы защитить некомпетентную королеву. Они не смогут оказать нам хоть сколь-нибудь заметное сопротивление». Дворяне разразились коварным смехом. В свою очередь Лориан горько улыбнулся им и покачал головой. «Не спорю, что таким образом мы добьемся быстрого результата, но в долгосрочной перспективе мы проиграем. Если мы начнем действовать столь нагло, Клауд не будет стоять в стороне. Кроме того, вы ведь все видели, не так ли, эту ненормальную веру толпы в него». Смех тут же стих. Все они вспомнили необычное зрелище, увиденное в тот день. Во внезапно повисшее в комнате неловкое молчание вмешался Каллион. «Есть ли столь острая необходимость использовать войска? Что ты хочешь этим сказать? Главный вопрос в том, а действительно нам будет необходимо вмешиваться? От голода ведь начнут страдать горожане, так? В таком случае пускай они сами все сделают. От нас же будет только необходимость раззадорить их пыл и направить его в нужную сторону. Восстание, да, хорошие предложения, воля толпы. Даже Клауд не сможет противиться этому. Ко всему прочему, благодаря такому подходу у нас появится достойное оправдание взять управление Люпусом на время ради защиты города от хаоса. Ха-ха, отлично. Однако это оправдание слишком пусто и ничтожно. Нам следует придумать что-нибудь получше, чтобы никто не мог ничего сказать против. Конечно, конечно. Проложив начальные нити их плана, дальнейшая его разработка пошла без особых проблем. В импровизированной комнате для собраний царила атмосфера предвкушения и смеха. До тех пор, пока входная дверь гостиницы не распахнулась и внутренне вошел мужчина. Взгляд каждого устремился к нему. Как только люди поняли, кем был этот человек, улыбки с их лиц мгновенно исчезли. «Клауд, почему ты здесь?» – спросил Лориан от имени всех находившихся в гостинице людей. «Глядя на вас всех, кажется, что вы были немного заняты. Простите, но есть несколько срочных дел, и так уж получилось, что одно из них требует вашего прямого участия, поэтому я и пришел сюда». Несмотря на то, что его не пригласили, Клауд все равно вошел в вестибюль гостиницы, взял один из свободных стульев и сел напротив Лориана. Вскоре внутрь вошли и члены отряда Клауда, все они встали позади него. «Что тут происходит? Я ведь уже сказал тебе, есть одно дело, которое требует вашего, ребята, участия». Нирея, кивнув головой, Нирея один за другим положила на центральном столе перед дворянами несколько пергаментов. «Там довольно много чего написано, но ничего принципиально нового для вас. Как мы уже обсуждали ранее, это документ на оплату вами пошлины. От вас, ребята, требуется только подписать его. Разве мы не договорились обсудить детали этого дела позднее? Это может занять слишком много времени. У нас у самих появилось множество новых дел, вы же понимаете? Поэтому теперь мы не можем откладывать этот вопрос». Немного постучав кончиком указательного пальца по столу, Лориан переключил свое внимание на пергамент. Следовавшие за ним дворяне точно так же принялись внимательно изучать листы бумаги. 100 миллионов золотых монет. Лориан был поражен чудовищной сумме. Один из дворян осторожно поднял руку. Разве изначально королевство проназапрашивало не 30 миллионов? Почему сумма вдруг подскочила аж до 100? Прочти внимательно. Не смотри на одни только лишь цифры. Там подробно изложены причины поднятия суммы сбора. Покушение на убийство королевы, пробормотал другой дворянин дрожащим голосом. Глаза, уставившиеся на пергамент, вновь обратились на Клауда. Что это значит? Вопрос, застывший в их взглядах. Неподготовленный человек мог бы испугаться подобного, но Клауд встретил их глаза с улыбкой на лице. К сожалению, на нашу королеву была совершена попытка покушения. К счастью, эта попытка оказалась провальной и преступника поймали. Я лично допросил его, чтобы выяснить, кто нанял его. Перед своей смертью бедолага признался, что его нанимателем был Лориан, смотря прямо в их лица, прямо заявил Клауд, после чего он откинулся на спинку стула. Находившаяся в комнате знать взорвалась криком. «Что за вздор? Зачем нам это делать?» – прокричал один. «Именно. Вместо того, чтобы оценить нашу поддержку Люпусу, вы смеете теперь обвинять нас в этой чепухе, и это герой королевства Прана», – крикнул второй. «Они были аристократами, не желавшими ссориться с героем Клаудом, поэтому до сих пор держали себя в определенных границах, но этот случай переходил все рамки разумного. Для них будет выгоднее через прямой спор с Клаудом выйти из этой ситуации, чем взять на себя вину за абсурдную попытку убийства королевы. Не знаю, о чем вы, однако наша великодушная королева решила не придавать огласке ваше покушение на ее жизнь и вместо этого скрыть его. Тем не менее, королевская семья должна сохранять достойную репутацию, поэтому мы не можем так просто отпустить это дело. 70-миллионный штраф и 30-миллионная пошлина. Итого, 100 миллионов золотых монет, общая сумма выплат с вашей стороны в счет казны Люпуса, равнодушно ответил Клауд протестом. Подобное поведение с его стороны еще больше разозлило знать. 70 миллионов золотых монет. Подобная сумма была слишком огромна, даже если разделить ее между ними. Попытка покрыть эту сумму может привести к обнищанию их семей, поэтому ни о какой плате и речи не может идти. Вот почему спустя некоторое время дворяне принялись открыто протестовать и выражать негодование сложившейся ситуации. «Герой, готовы ли вы взять ответственность за свои действия? Подобное уже не может рассматриваться как какая-то шутка или детская шалость, поэтому прекратите этот абсурд и немедленно уходите». «Шутка? Для вас это выглядит как какая-то шутка?» — прозвучал холодный голос Клауда. В импровизированном зале собраний воцарилась тишина, как будто весь поднявшийся до этого шум был всего лишь иллюзией. Это отличалось от тишины, которую Лориан добивался своим лидерством. В этот раз в воздухе стояло ощущение, словно Клауд приставил нож к глотке каждого находившегося в помещении человека. «Вы смеетесь надо мной?» — тихо задал вопрос Клауд, оглядывая собравшихся людей. Люди начали сутулиться и слегка отворачиваться в сторону, лишь бы не встретиться с ним взглядом. Острый взгляд героя так и предупреждал, что стоит им только ответить, и они тут же будут убиты. «Я уверен, что все мы можем прийти к единственно верному решению. Не забывайте, это вы привели войска к Люпусу. Это вы смотрите на всю ситуацию как на игру. Это вы создали условия, при которых кто-то обязательно должен умереть. Разве я не прав, Лориан? Глаза с зловещим блеском уставились на Лориана. Его выражение лица было точно таким же холодным. Нельзя сказать, что ты ошибаешься. Но и твой метод решения этой проблемы слишком примитивен. Если ты и дальше продолжишь давить на нас, я однозначно перекрою доступ Люпуса к еде. Словно в дальнейшем разговоре не было смысла, Лориан встал из-за стола и тем самым однобоко обозначил конец диалога. Не забывай, рукоять меча находится в наших руках, а не твоих. Не искушай судьбу, не вынуждай нас применить его. Оставив издевательским тоном предупреждение, Лориан отправился к лестнице, ведущей на второй этаж. Клауд молчаливым взглядом проводил спину Лориана. Аристократы, почувствовав, что инициатива перешла к Лориану, один за другим начали вставать со своих мест. Чтобы праведный герой и шантажировал нас, не могу поверить, что герой мог поступить подобным образом. Не забыв оставить несколько колких замечаний, они направились в сторону лестницы, по которой поднимался Лориан. Однако их путь оказался заблокирован. Нерея, демонстративно встав на пути знати, воткнула свой меч в деревянный пол гостиницы. Ощутив исходившую от нее неприкрытую угрозу в свой адрес, дворяне остановились. «Леди Нерея, что вы делаете?» – спросил ее прямо в лицо Каллион Оллер. Однако девушка не ответила ему. Каллион вздохнул. «Мы вынуждены пройти». Он сделал шаг вперед, и в то же мгновение Нерея схватила его за шиворот и швырнула назад на пол. «Бам! Молодой господин!» Оба его рыцаря сопровождения потянулись к оружию. «Разрез! Тум!» Тянувшиеся к оружию руки за долю секунды оказались отрублены, после чего с глухим звуком упали на пол. Став свидетелями зрелища, от которого кровь стынет в жилах, лица дворян и остальных рыцарей ожесточились. «Я не знаю, куда вы, ребята, все собрались, но прежде чем уйти, вы должны подписать этот пергамент. Перо сильнее меча. В большинстве случаев. В большинстве. Том 1 глава 121 Создатель королевы. 21. Кха. Рыцари, чьи запястья только что были отрублены, запоздало принялись останавливать кровотечение. Сначала они хотели поднять упавшие на пол конечности, однако из-за страха, что в таком случае они лишатся второй, вместо этого ими было принято решение остановить потерю крови. Остальные же рыцари сопровождения, глядя на стекающую с меча Нерии кровь, застыли на месте. Никто из них не рискнул дотронуться до своего оружия. Ответить на подобную атаку будет немного. У каждого рыцаря в голове крутилась подобная мысль. Даже самые лучшие рыцари Праны были слабее регулярных рыцарей королевства Карта. Как результат, многие рыцари сопровождения Карты смогли разглядеть удар Нерии. Но и только. Встань они на место этих двоих бедолаг, и ситуация окончилась бы точно так же. Так вот какова сила соратников героя. Увидев эту силу вживую, они задавались вопросом, сможем ли мы одолеть этого человека, если объединим наши усилия. Однако вскоре один за другим каждый рыцарь отбросил эту мысль в сторону. Они не были друзьями, прошедшими через поля битв. Они не принадлежат к одной семье. Может быть, они и могут попробовать сразиться с Нереей все вместе. Но об объединении усилий не может идти и речи. И даже если у них и будет некий шанс на победу, само начало этой битвы вызовет проблему куда большую. Потому что Нерея была не одна. Ну так что, подписывать будете, герой Клауд, и остальные его спутники. Если предположить, что каждый из них на том же уровне сил, что и Нерея, они ничего не могли предпринять. Знати, сопровождавшие их рыцари, придя к одному и тому же выводу, обратили свои взоры на остановившегося на лестнице Лориана. Он тоже был героем, поэтому они ждали от него решительных действий. Лориан недовольно взглянул на Клауда. «Немедленно покинь это помещение. В таком случае ты должен прекратить свои грязные делишки и оставить Люпус в покое. Не похоже, что слова смогут до тебя достучаться». Лориан принялся быстро бормотать неразборчивую речь себе под нос. В свою очередь Клауд встал со стула и направился прямо к нему. Как только герой королевства Прана встал, находившиеся перед ним рыцари и дворяне, вздрогнув, расступились в стороны, освобождая ему путь. Когда Клауд подошел к Лориану, кожа последнего, как и его доспехи, приобрели сероватый белый оттенок, словно его покрыл слой камня. Заметив это, Клауд ухмыльнулся. «Ну прям вылитая статуя горгульи. Вижу, ты все еще не понял, что тебя ждет, раз продолжаешь нести всякую чушь. Лориан выхватил меч и полоснул им перед собой по диагонали. Когда Клауд отпрыгнул в сторону, чтобы уклониться от этой атаки, помощники Лориана воспользовались предоставленной возможностью и вручили ему щит. Это был щит серебристого оттенка с торчащей из него мордой льва. Думаю, теперь ты должен был понять. Возможно, после короткого обмена словами оба героя двинулись. Кланг, меч и щит столкнулись. Находившиеся внутри помещения дворяне и рыцари сильно напряглись. Я совершенно не увидел их движений, было в мыслях каждого. Хоть и расплывчато, но фигуры Клауда и Лориана все еще можно было рассмотреть, но не понять их атаки. Каанг, кланг, со звуком металлического грохота в помещении во все стороны полетели искры. Лишь по одному только звуку любой мог понять, что герои были настроены серьезно. Так вот она какая, битва между героями. Это была совершенно другая лига. И пока рыцари сопровождения все как один столкнулись с чувством беспомощности и бессилия, герои, пробив деревянную стену гостиницы, оказались на улице. «Кстати говоря, это же мой первый реальный бой против тебя», — сказал Клауд, потерев запястье правой руки. Услышав его слова, Лориан вскинул бровь и громко усмехнулся. «Первый раз, уже забыл тот день, видимо, позор поражения был для тебя столь силен, что будет вовсе и неудивительно, если ты заставил себя забыть это». В прошлом Клауд потерпел сокрушительное поражение в дуэли против Лориана. Люди, ставшие свидетелями тех событий, говорили, что та битва была больше похожа на драку между взрослым мужчиной и ребенком. Клауд очень стеснялся, когда кто-то поднимал эту тему. Нынешний Клауд не знал об этом. Однако благодаря словам Лориана, ему было нетрудно догадаться, что к чему. Не нужно цепляться за прошлое. Из твоих уст это звучит слишком уж жалко. Жалко и тут только твое лицо. Все благословления. Все благословления. Двойное благословление значительно усилило все характеристики Клауда, после чего он одним прыжком приблизился к противнику. Скорость Клауда оказалась значительно выше, чем того ожидал Лориан, поэтому он поспешно попытался защититься, подняв свой щит. Все проклятия. Все проклятия.